Уходит город на покой, ко лбу прикладывая холод, и воздух осени сухой стеклянным лезвием расколот. Темные воды кораблю, безлюдье сумрачной аллеи, льет дождь, а я его люблю и расставаться с ним жалею. А впрочем, дело не в дожде, скорее в том, что в час заката деревья клонятся к воде, бульвары смотрят виновато, скорее в том, что в поймах рек гремит гусиная охота, что глубже дышит человек и видит с птичьего полета. Горит его осенний дом, листва становится золою, ладони, полные дождем, горят над мокрую землею.